Глава 8. Командующий ВВС Московского округа. Служба в должности командующего ВВС Московского округа началась у меня с того, с чего не должна была начинаться. С конфликта с непосредственным начальником маршалом Мерецковым. Примечание. Кирилл Афанасьевич Мерецков, 1897-1968. Советский военачальник, маршал Советского Союза, 26.10.1944, герой Советского Союза 1940. После войны командовал войсками военных округов Приморского, Московского, Беломорского, Северного. С мая 1954 года начальник высших стрелково-тактических курсов «Выстрел». В 1955-1964 годах помощник министра обороны СССР по высшим военно-учебным заведениям. Мерецков – человек непростой. Характер у него непростой, и судьба такая же непростая. Он всю жизнь провел в армии. Начинал комиссаром в гражданскую, постепенно дорос до начальника генштаба. Мерецков не очень хорошо разбирается в людях. Если бы разбирался, то не стал бы якшаться с такими, как Убаревич. Примечание. Иероним Петрович Убаревич, 1896-1937. Советский военный и политический деятель. Командарм первого ранга. Расстрелянный в 1937 году по делу Тухачевского. Посмертно реабилитирован в 1957 году. Убаревич, будучи арестованным, дал показания на Мерецкого. Мерецкого арестовали. Из тюрьмы он написал отцу письмо с просьбой разобраться. Отец решил, что Мерецкого можно освободить. Не знаю, убедился ли отец в его невиновности или решил, что он заслуживает возможности искупить свою вину. Если отец видел, что человек еще способен исправиться, то давал такую возможность. Некоторых завлекали во вражеские сети обманом. Не все в этих сетях окончательно запутались. Многие, осознав свою вину, помогали следствию. Если человек один раз оступился и осознал, то можно простить, говорил отец, делая ударение на словах «один раз». К тем, кто оступился повторно, никакого снисхождения не было. Ошибки случаются всегда и везде. Еще древние римляне говорили, что человеку свойственно ошибаться. Следователи тоже люди и тоже могут допускать ошибки. Ошибки, а не намеренные обвинения ни в чем не повинного человека, как это было в моем случае. Сейчас вывернули все таким образом, будто при отце сажали всех без разбору. Не разбирали, кто прав, а кто нет. И отец якобы этому потворствовал. Зачем это ему было надо? Я так и не понял. Потворствовал, и все тут. Даже заставлял сажать как можно больше. Невиновных. На самом же деле все было не так. Я знаю несколько случаев, когда отец помогал невинно осужденным восстановить свое честное имя. Если ему жаловались на ошибки следствия, он давал поручение разобраться и доложить. Приведу один пример, хотя могу привести с десяток. В 1937-м были выявлены недостатки в работе Центрального аэроклуба. Когда начали вникать, за недостатками проступило нечто большее. В летном деле недостатки, недочеты и разгильдяйство чреваты гибелью людей. Поэтому к состоянию дел в аэроклубе было проявлено особое внимание. Люди, кстати, тоже гибли. Разбилось 2 или 3 самолета. Из-за нарушения правил погибли 2 парашютистки. Девчата пытались превзойти друг друга в затяжном прыжке и увлеклись. Обе раскрыли парашюты слишком поздно, почти у самой земли. Затяжной прыжок – очень опасное дело, требующее мгновенной реакции и умение четко оценивать обстановку. Нельзя допускать людей к затяжным прыжкам, тем более к соревновательным, до тех пор, пока нет полной уверенности в том, что они к этому готовы. Но главное было не в этом, а в том, что в аэроклубе действовала хорошо законспирированная троцкистская организация. Враги готовили террористический акт, собирались атаковать с воздуха ноябрьский парад на Красной площади. Главой организации был руководитель аэроклуба Дейч. Когда-то он начинал в ЧК вместе с Дзержинским и Петерсом. Примечание. Феликс Эдмундович Дзержинский, 1877-1926, революционер, советский государственный деятель, основатель ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР, органы диктатуры пролетариата для борьбы с контрреволюцией. Яков Христофорович Петерс, 1886-1938, революционер, один из создателей и первых руководителей ВЧК. Арестован и расстрелян в 1938 году по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Работал председателем Одесской ГУПЧК. Примечание. ГУПЧК – структурная единица Всероссийской ЧК, действовавшая в рамках губернии. Начальником глав УПРА. Примечание. Главного управления. Шерстяной промышленности нарком Лекпрома. Примечание. Наркоматы легкой промышленности. Был членом КСК. Примечание. Комиссия советского контроля при СНК СССР, КСК, орган государственного контроля в СССР, была создана в феврале 1934 года вместо ликвидированного наркомата рабоче-крестьянской инспекции, РКИ. Дейч считал себя птицей высокого полета. Когда за недостатки в работе его перебросили руководить аэроклубом, затаил обиду. Не раз заявлял во всеуслышание, что должен был стать наркомом, а вместо этого стал главным спортивным комиссаром. Вроде бы в шутку заявлял, а на самом деле всерьез. Но дело не в Дейче и его шайке, а в том, что к ним случайно оказался причислен хороший парень, журналист Евгений Рябчиков. Он был настолько подавлен случившимся, что смирился с незаслуженным наказанием и отбывал срок в Норильске. Бывают такие люди, которых несчастье пригибает к земле. С Евгением был знаком конструктор Яковлев. Он не знал, что тот был арестован. Уже во время войны узнал, что Евгений осужден, отбывает срок в Норильске, хотя считает себя невиновным. Яковлев человек честный, с хорошо развитым чувством справедливости. Говорю об этом потому, что хорошо его знаю. Мы дружили, несмотря на разницу в возрасте. Он на 15 лет старше меня. Во время одной из встреч с отцом Яковлев рассказал ему про Рябчикова. Сказал, что знал его как честного комсомольца, настоящего советского человека. И попросил разобраться. Месяца не прошло, как несправедливо осужденный человек вернулся домой. Просьбы такого характера, касающиеся восстановления справедливости, отец никогда не оставлял без внимания. И с НКВД спрашивал строго за ошибки и перегибы. Говорил, заставь дурака Богу молиться, он себе и лоб расшибет и другим. О дураках, расшибающих лбы, можно говорить бесконечно. Жизнь то и дело подкидывает примеры. Во время командования округом, примечание, здесь ошибка, следует читать, когда я командовал ВВС Московского округа, округом Василий Сталин никогда не командовал. Я решил, что нужно уделять больше внимания женам офицеров. Дал команду развивать самодеятельность, организовал для женщин занятия по истории партии, обязал посещать политинформации, семинары проводил, занятия по стрельбе. Жена офицера тоже боец, должна уметь стрелять. Получил двойную выгоду, жизнь у офицерских жен стала интереснее, а от этого атмосфера в гарнизонах заметно улучшилась. Меньше стало сплетен, измен, ссор. Когда человек делом занят, ему о чем-то плохом думать некогда. Семейные конфликты – не пустячное дело. Они сильно сказываются на боеготовности офицеров. Вместо того, чтобы выспаться, всю ночь ссорился с женой. Утром сел в самолет злой и не выспавшийся и разбился. А было несколько случаев падений, когда всерьез подозревали самоубийство. Когда начинали интересоваться бытом погибших летчиков, выяснялась одна и та же картина. Измена жены, переживания. Я таких поступков не понимал. Самоубийство не выход из положения, а трусливое бегство от трудностей. Но если уж подперло, то зачем гробить машину, создавать опасность для других? У каждого офицера есть табельное оружие. Можно застрелиться. или решение разом покончить со всеми хлопотами приходило прямо в небе, и искушение было так велико, что люди ему подавались? Не знаю я, во время полетов ни о чем постороннем не думаю. Не могу думать. В 50-м с моими летчиками несколько месяцев работал профессор из психиатрической клиники. Расспрашивал, записывал, изучал, как полеты влияют на психику. По его поводу мне звонил кто-то из заместителей министра. Объяснял, что дело очень важное, и ручался, что лишнего профессор спрашивать не станет. Не знаю, к каким выводам пришел тот профессор. У меня на этот счет свое мнение. Небо проявляет человека. В небе сразу видно, кто чего стоит. Слетает напускное, видно истинное лицо. И полеты, насколько мне известно, на психику не влияют. Если, конечно, человек не трус и паникер. Но речь сейчас не об этом, а о том, что некоторые офицерские жены так сильно втянулись в общественную работу, что забросили свои домашние дела и обязанности. Этим сразу же воспользовались злопыхатели, начавшие рассуждать о том, что от самодурства командующего страдают офицеры. Дома не убраны, дети не кормлены, потому что генерал Сталин сверх всякой меры нагрузил женщин общественной работой. При желании любой полезный почин можно очернить. Все можно очернить. Тем более все знали, что отец ко мне относится строго. Поблажек не делает. Вот и пытались, критикуя меня, продемонстрировать ему свою принципиальность. Вернусь к тому, с чего начал. К конфликту с Мерецковым. После освобождения отец поставил Мерецкого командовать армией. Показал тем самым, что доверяет ему полностью. Вскоре Мерецкого назначили командующим Волховского фронта. После позорного провала двух операций, примечание, Любанская и Синявинская операции 1942 года, Мерецков был снят с должности командующего фронтом и стал командовать армией. Отец верил в то, что Мерецков настоящий коммунист и талантливый военачальник. Ошибки могут быть у любого. Важны не столько ошибки, а то, что за ними стоит. Вскоре Мерецков снова стал командовать Волховским фронтом. Дальше ему сопутствовала удача. Получил маршала, отличился в разгроме японцев, стал командовать округом. Но, видимо, в глубине души таил обиду на свой арест и понижение в должности. Все, кому довелось служить с Мерецковым, в один голос говорят, что он очень памятлив. Про остальные черты его характера рассказывать не стану. Скажу только, что он не относился к числу начальников, с которыми хочется служить. Таких, например, как Конев. Конев – полная противоположность Мерецкову. Мерецков воспринял мое назначение весьма настороженно. Держался со мной подчеркнуто холодно. И вмешивался во все дела, старался держать под личным контролем каждую мелочь. Поначалу я этому не удивился. Не с каждым командиром сразу же складываются задушевные отношения. Как это было, например, у меня с генерал-лейтенантом Сбытовым. Да и то, чей я сын. Тоже удерживал многих на определенной дистанции. Тотальный контроль в первые дни службы на новой должности можно было объяснить сомнением. Справлюсь ли я? Ведь я раньше никогда еще не занимал должность такого уровня. Но по прошествии двух недель избыток внимания со стороны командующего округом начал меня раздражать. Что я ему, курсант? Зачем он суется даже в те вопросы, в которых толком не разбирается? В авиации Мерецков понимал ровно столько, сколько положено понимать сухопутному стратегу. Две недели – достаточный срок для того, чтобы составить мнение о подчиненном. Как о знатоке своего дела, так и о человеке. Мне, например, этого срока всегда хватало с лихвой. Но Мерецков продолжал гнуть свою линию. Дошло до того, что мои заместители, минуя мой кабинет, шли прямиком к нему. А я слышал потом: «Подпишите, товарищ». Маршал Советского Союза распорядился. Долго так продолжаться не могло. Я пришел к Мерецкову и прямо спросил, почему он мне не доверяет? Какие у него к тому основания? А если доверяет, то почему так себя ведет? Мерецков рассердился, напомнил мне про субординацию. Формально я ее нарушил. И сказал, что не привык давать объяснения подчиненным. Проявил свой характер. Я тоже проявил свой. Положил ему на стол рапорт. Мерецков порвал его, но тут же сообразил, чем может закончиться дело. и стал разговаривать спокойнее и мягче. Повел на мировую. Голос у него при этом оставался недовольным, а взгляд недружелюбным. Ясно было, что мы с ними сработались и никогда уже не сработаемся. Станем поддерживать вооруженный нейтралитет. Но я считаю, что худой мир лучше доброй ссоры. И потом я служил у Мерецкого в округе, а не к дочери его сватался, чтобы переживать по поводу его отношений ко мне. Главное, чтобы не мешал работать. В армии говорят, плохой командир мешает подчиненным работать, средний не мешает, а хороший помогает.